и боль непереносимую ощутил, и жар, и пустоту ада. И тут все же пропало, и опять я был на земле, за версту от кладбища, из которого выполз я. Тепла хотелось, человеческого тепла. Набрел первым делом на шалман. Ночь на дворе. Хотя, может быть, это еще и вечер был. А он работает. Три мужика под стенками валяются. В дрободан все. Зашел я тихохонько. И только тогда карманы одежонки пощупал. Несколько бумажек рублевых. Мелочь. На певцу хватит. В шалмане полумрак, накурено. Я воротник поднял, кипарь надвинул, в спину уткнулся крайнему, стою, жду, дождался. Мне пару, говорю, и вижу, глаза у разливальщицы пивка на лоб лезут, вот-вот заверещит. А я оскалился, дескать, глотку зубами перерву. И она стихла, а ручонки шаловливые дрожат, трясутся, но налила две кружки, а я с ними к стеночке, к стоечке. А мужичье все пьянющее, но, гляжу, косятся. Чужой им тут не по нраву. Пивко оно душу греет. Рай, блаженство. Да только в компанию никто не возьмет, не примут. Как бы чего похуже не было. И вот подваливают трое. «С зоны?» – спрашивает один. У второго перо в лапе. Я молчу. А у меня перо в брюхо раз и насквозь. А мне-то похрену. У него челюсть отвисла. Стоит зеленее меня. А первый мне в морду хрясь. Да так, что из носу сопли кровавые. И третий с другой стороны хрясь. Били минут пять. Все в шалмане попритихли. Смотрят. Они ведь не знали, что мне боль от их побоев. Тьфу! После ада, что ножичком мертвяка вообще не возьмешь. Но не хочу отвечать, все жду. Угомоняться, натешиться. Сколько же можно беззащитного бить? Короче, вышвырнули меня из шалмана, допить не дали. Вот тут вот я не стерпел. Подманил одного из них, да челюсть нижнюю и вырвал ему. Ухватился, дерганул вниз. Слезы из глаз. Стою, жду. Смелость ихняя сразу куда-то попропала. Расползлась. Хрен с вами, с суками. И все понятно. Мертвяк им не по душе. Но навязываться не будем. Что толку навязываться? Не полюбят навязчивого. И в кореша не возьмут. И побрел я от шалмана, куда глаза глядят. Иду по темной улице, меж низеньких домиков. Шарахаются от меня пугливые тени. Попался навстречу один кот. Так замер. Столбняк с ним случился. Глазищи горят, шерсть дыбом. Учуял небось, что это не жилец идет. Ему страшно, а мне грустно. Баба-проститутка. Подвалила было, подрулила. Да я сатанила. Зуб на зуб не попадает. В трясучку впала. Только пока ее трясло, ухватил я ее за зад. Да через изгородь перекинул. И сам сиганул туда же следом. Разодрал платьишко. Мне все одно гореть в пламени. Натешился. Но добивать не стал. Случилось что-то со мной. Не тем я уже был. Не тем. После суда подземного. После того, как простил обидчика своего, перевернулось что-то во мне. Вот и тело ее горячее мял, крутил, но не терзал. Не мог боли причинить. Рука не повертывалась. А она так в себя и не пришла. Ничего, к утру продрыхнется. А может, еще кто подберет. Главное, не загубил я души ее. И свою новой смолой не залил. Тьма. спит городишко. А я в окна заглядываю, в лунном свете ворочаются спящие, не ведают, кто на них смотрит, а мне плевать. Но все же жалко стал людишек. Один малец на меня уставился из комнатки своей, оцепенел, глаза как у совенка стали, а крикнуть не может. Горло судорогой свело. Живи, малец, не трону. Иду. И уже сам знаю, куда. В следующем доме он. К нему и шел. Вот окно. А свет еле-еле теплится. А он гад. В распоясанной рубахе, без штанов. Сидит и выпивает, сука. Но я не спешу. Мне надо его вот такого, безмятежного видеть. Не постарел почти. Только лысина больше стала. Да нос мясистее. Это он меня в 73-м подставил, сука. Вот его теперь и судить буду. На то я и прислан из ада. Как я сразу этого не понял. И стукнул в стекло. 3 раза. Он к окну. А я уже у дверей стою, жду. «Кто там? Проходи мимо!» «Отворяй, гнида!» Затих. Узнал. Шуршит чем-то. «Ща, отворю!» Бурчит чего-то. Выжидает тоже. И вдруг глухо. «Не заперто. Заходи». Пнул я дверь. Вошел в клеть. Притворил за собой. И мне в грудь кусок свинца. Чуть не повалился. Выстрел уже потом прозвучал. А он, гад, стоит с обрезом, ухмыляется. И 2-й раз. Перезарядил в 3-й. Рухнул я. Пуля она сильно бьет. А для живого смертельно. А меня только с ног валит. Мертвяка по 2-му разу не убьешь. Вот я ему снизу, с порожка, и цежу. Не боишься, сволочь, палить-то среди ночи? Бросил он обрез, завыл, забился в угол, дрожит. Казни лютой ждет. А тут я и встал. Уселся на стул. Налил себе полный стакан. И ему не предложил. Выпил. Потом еще. Хоть и труп я, а в башку шибануло. Просветление нашло. Ну шо, Сёма, понял, кто тебе в гости заявился? Понял, отвечает. А самого Кондратья вот-вот хватит. Ну и как тебя теперь казнить за подлянку твою? Молчит. Выпил я 3-й стакан. И ушел. Пускай он сам себя казнит. Плевать мне на него. И жалко стало бабу-то на кладбище, что под зонтиком сидела. Вот ведь несправедливость житейская. Вот подлость сволочная. Хорошие люди, добрые, мрут. А гниды всякие, иуды живут. Ну и пускай пока живут. Им в аду вечно мучиться. Им пытки терпеть, гореть. Они в райских кущах маленькой лакомятся. А все равно жалко. Зарекся я живую душу теперь трогать. Зарекся, себя не узнавая. И тут же мента придавил. Он на меня из-за угла с Макаровым кинулся. Пикнуть не успел. Там я его и бросил. Несло меня куда-то. Куда, сам не знал. Сила влекла. Не давала покоя. Не давала отдохновения. Даже в эту одну, единственную земную ночку. И принесли меня ноги. Лучше бы совсем не приносили. Черная комната на 3-м этаже. Большой овальный стол. Кружком сидят шестеро. Свечи горят. Звезды какие-то мелом и чем-то красным начертаны. Фигуры какие-то странные. И главное, серый пахнет. Один седой голову приподнял и говорит: «Пришел». Все разом от скатерки оторвались, уставились на меня со злобой, глазами сверлят. «Семь ночей не приходил, а на восьмую пришел. Хочу им сказать, что впервые их вижу, что нет им дела до меня, и не могу. В полной их власти». «Из могилы восстал?» – спрашивает седой. «Из могилы», – отвечаю. Отлеживался подлец. «Все, хватит. Пришла пора ответ держать. А я и бежать не могу. Заколдован будто. В шестиграннике кровавом стою. Переступить через линию не могу. Руки не поднять». 81-й год. Пенза. Помнишь? Нет. Две девушки по 15 лет. Школьный бал. И прошибло меня молнией. Было. Обеих 3 недели в логове своем держал. Забавлялся. А потом изрубил. Одну съел. Вторую уже не смог. Воротило. Все-таки я не людоед. Было. Это они меня вызвали из ада. Сатанисты, сволочи. Люциферовы слуги. Я за все сполна отдал. За все. С лихвой отдал. Не, не за все. Тихо сказал седой. Перед нами ответишь. И увидел я, как встает из угла с черного табурета ведьма. Натуральная ведьма. С зелеными немигающими глазами. Подошла ближе, а меня уже прожигает насквозь. Уставилась. И вывернула меня наизнанку. Начал все рассказывать в мельчайших подробностях. Шаг за шагом. Как я их терзал, пытал, как измывался над ними. И как они... А сам вижу, один на видеокамеру все записывает. Ведьма к нему обернулась. «Бровось», — говорит. «Не выйдет ничего. Это ж мертвяк. Его нет. И камера его не возьмет. А свидетельские показания нам не нужны. Понял?» «Это... кого возьмет?» — спрашивает седой. «Кого возьмет? Я его возьму». Лицо ее страшно изменилось. Стало вытянутым, жутким. Вырвались наружу острые зубы, клыки. И впилась она этими клыками в мое горло. Лоскуты задрала. Кровищей залилась. А это было только начало. Седой кричит: «Нет! Нет, не хочу, не надо, хватит!» Он не ожидал таких страстей. Это не выдержал. Хоть и жаждал мести, но не осилил долю мстителя. Но поздно было. Ведьма его уже не слушала. Она вытворяла, что хотела. А когда откинулась к столу, я лежал в колдовской фигуре грудой внутренностей кишок. Лежал и стонал. И не было мне больно. Ибо боль была там, в аду. Там горело мое тело, прибытое к жаровне. А здесь только душа в трупных лохмостях стенала и металась. Ха, неужели для этого меня вызывали? Чтобы только насладиться этой местью? Чем они тогда лучше меня? Он седой лежит под столом, бесчувственный. Вырубился. Слабак. Остальные вон по стеночке жмутся. Сатанисты хреновы. Повелители духов. Ничего, попадете в преисподнюю. Там все раскроется. Никого вызывать не надо будет. Только успевай. Принимай новенькие подарочки Люцифера. Забрежил за окном. И оборвалось все. И пропала комната с овальным столом. и перебросил меня на кладбище. Ткнула окровавленным лицом в могилу собственную. И полез я в нее, прячусь от света, приносящего чудовищные, жуткие страдания. И уткнулся головой в труп женщины, той самой. И преградил он мне путь. И изнемог я от пытки лютой. Пытки более страшной, чем адские пытки. Мне надо было во что бы то ни стало вползти в могилу, улечься в гроб, чтобы опуститься вниз. Но тело мешало, не давало мне скрыться со свету белого. И не было в этот миг страдальца, подобного мне на всем белом, на всем черном свете. Рвался я в собственный гроб из последних сил. Сзади, словно расплавленным оловом, жгло меня утреннее солнце. Белый свет разъедал мою кожу соляной кислотой. Я рвал когтями ее тело, и пальцы вязли в крупной мякоти, холодной и скользкой. Но спина моя и затылок мой не выдержали. Не было мочи, будто тысячами копий били в них палачи.